Глава 29. Автор Гаврилиады. Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Ляпис неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро», — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи». «О чем?» — спросил начальник лиц странички. «На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...» Трубецкой Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпус назад и певуче сказал. «Баллада о гангрене». «Это интересно», — заметила гигроскопическая персона. «Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал. «Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег». Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше, вы понимаете». В журнале «Будни марзиста» Ляписа встретили гостеприимно. «Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи». «Вчера у меня вылилась такая поэма, называется «Последнее письмо». Вот. Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил». История о Гавриле была заключена в 72 строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу. «Где же происходило дело?» — спросили Ляписа. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов Союза работников связи. «В чем дело?» — сказал Ляпис. «Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый». «Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции. А почему вы не хотите почтальона?» «Пусть полежит. Мы его берем условно». Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел снова в Герасим и Муму. Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое, выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой, измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил» и так далее. Кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». «Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал». Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так. «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название о хлебе, качестве продукции и о любимой. Поэма посвящалась загадочной хиничлек. Начало было по-прежнему эпическим. «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал». Посвящение после деликатной борьбы выкинули. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали. Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с работягой персидским. «А!» — воскликнул персидский. «Ляпсус!» «Слушайте», — сказал Никифор Ляпис, понижая голос. «Дайте 3 рубля. Мне Герасим и Муму должен кучу денег». «Полтинник я вам дам! Подождите, я сейчас приду!» И персидский вернулся, приведя с собой 10 сотрудников станка. Завязался общий разговор. «Ну, как торговали?» — спрашивал персидский. Написал замечательные стихи. «Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила с позаранку, Гаврила плуг свой обожал». «Что Гаврила? Ведь это же халтура!» — защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы». «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые». После этого ответа все насторожились. «Скажите, Ляпсус, — спросил персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Знаю я, отстаньте». «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие в форме змеи». «Да-да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами». «Никогда я этого не говорил!» — закричал Трубецкой. «Вы не говорили, вы писали». «Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар — это бальное платье? Почему?» «Вы мещанин», — сказал Ляпис хвастливо. «Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?» «Видел». «Ну скажите, какая она?» «Оставьте меня в покое, вы псих». «А облучок видели? На скачках были?» «Не обязательно всюду быть!» — кричал Ляпис. «Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции!» «О, да! Эрзурум ведь находится в Тульской губернии!» Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал. «Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих». После этой виртуозной защиты персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?» «Я писал». «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе». «Поздравляю вас!» Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом. «Ну, дружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет. Ляпис, в чем дело?» «Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?» «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое». «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами». «Такой падает, одним словом». «Домкрат падает, заметьте все. Домкрат стремительно падает. Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат, немецкий даумкрафт, одна из машин для поднятия значительных тяжестей. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгауз с Суфроном обманывали человечество в течение 50 лет? Почему вы халтурите? Вместо того, чтобы учиться, ответьте! Мне нужны деньги. Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником. Я купил мебель и вышел из бюджета. И много вы купили мебели. Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит. Грош. Хороший грош. Я такой стул купил на аукционе. В форме змеи? Нет, из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой. От хины члек? — закричали присутствующие в один голос. «Хина! С хиной я сколько времени уже не живу! Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу, окно открыто. Я сразу почувствовал, что что-то случилось. Ай-яй-яй!» — сказал персидский, закрывая лицо руками. «Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр Гаврила. Дворником служил. Гаврила в дворнике нанялся». «Дайте мне договорить! Удивительное хулиганство! Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет 5 на ремонт?» «Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, сейчас. Вот, Гаврила стул купил на рынке. Был у Гаврилы стул плохой. Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в «Голос Комода». Эх вы, халтурщик!»